Глава 51. Лютый. Она не просто радовалась, она сияла, как рождественская звезда. Я не устоял на ногах, когда сани сдвинулись с места, рухнул назад, но успел Лину поймать. На свою беду. Представлять, ловить ее запах, мечтать о маленьком прикосновении, слушаться в ее голос и любоваться улыбкой на бледном лице — ничто по сравнению с тем, что я почувствовал, стоило девушке оказаться в моих руках. Чтобы мы не улетели в кювет и лошади не перешли в галоп, я перехватил холодные ладошки Ангелины с поводьями из-за спины. Обнял ее крепко и не выпускал, боясь, что упадет. Она управляла смело и даже не дернулась, когда я оказался слишком близко. Щеки олели, а кожа блестела от влаги. Мне до жути хотелось заглянуть в ее глаза, увидеть хоть капельку прощения. Но я не ждал этого. Я сам себе никогда не прощу, потому не смею даже смотреть в ее сторону по-настоящему. Пусть думает, что играю. Так будет лучше для обоих. Кровь хлынула в голову, закрутила жгут вокруг шеи, полоснула по сердцу и рухнула в пах, будто выстрел. Я попытался отстраниться, но было слишком тесно. А еще я боялся, что девушка выскользнет из саней на ходу. До конюшни мы приехали тогда, когда у меня уже лопались жилы. Хорошо, что парка прикрывала самое интересное, и я надеялся, что ангел, занята лошадьми, не заметит мое возбуждение. Но когда мы остановились, а девушка, сходя со ступенек, вдруг поскользнулась и оказалась в моих руках, я замер напротив, как капелька воды, что упала с неба и вмиг замерзла на холодной земле. Осторожно опустил девушку на ноги, но не отпускал, держал ладонями ее за талию. Приподнял руки выше к подмышкам, заставляя Лину почти встать на носочки. Губы хотели сказать, какая она светлая в этот миг, румяная и сочная. Но я добавил стали в голос и сделал ей больно. В который раз. Зачем, сам не знаю. Будто привычка защищаться. Будто хотел, чтобы она меня до глубины души ненавидела за все, что причинил. Чех нагрянет на днях, Кирсанова. Натянул губы в презрении, которое липло к коже, как что-то инородное. Лина мне нравилась. И я ничего не мог с этим поделать, просто тонул, тонул, тонул. И захлебывался. Мы должны сыграть этот спектакль так, чтобы никто не смог опровергнуть наши чувства. Тебе придется несколько дней ночевать в моей комнате, потому что если Чех заявится внезапно, раскусит, и тогда бесполезно было мучиться. Она покраснела так, что казалось, рассвет не так багрян, как ее кожа. Распахнула рот, округлила глаза. Блестящие, светлые, манящие. И вдруг обвела мою шею руками, прижалась крепко и поцеловала почти по-настоящему. Почти, потому что в следующее мгновение Кирсанова отстранилась и сухо проговорила. «Я справлюсь, даже не сомневайся, Лёш». Хотел что-то еще сказать, но слова встали в горле комом иголок. Поискал взглядом идущего по дороге Алика, махнул ему и обратился к Лине совсем севшим голосом. «Конюх покажет тебе все. Я на 10 минут отойду». И я сбежал. Мчался по тропинке в сторону пролеска. По высокому снегу. Позволял веткам шиповника рвать куртку и руки. Разрешал холодному ветру взрывать легкие. Мерзлому воздуху сечь кожу. Шрамы не спасут, не искупят мой грех. Я должен что-то сделать, но что? Еще никогда так быстро не бегал. Задыхаясь, ввалился в приземистую калитку и рухнул перед памятником на колени. Вихри снега поднялись над головой и бросились в лицо, отрезвляя, возвращая меня из нелепой ванильной сказки в реальность, туда, где любимой нет, а мой единственный сын в руках ублюдка. Кирсанов поплатится за все. Я что, зря клялся? Мила, прости меня. Я сгреб снег руками и вгрызся в него зубами. Прости, что слаб духом, что предал, что позволил другой войти в свое сердце. Пожалуйста, не отворачивайся от меня. Я забываю твой облик, он будто куда-то уплывает в туман за горизонт, и я себя ненавижу за это. Ласковая моя, веселая, я нашел Саше хорошую маму. Она за ним присмотрит, не бросит, в беде воспитает. Знаю, что ты не одобришь, но у нас нет другого выхода, никто не поможет. В мире нет больше добра, осталось одно зло и грязь. Я вынужден довериться, потому что она... Стало не хватать воздуха. Настоящий ангел. Не злись, мила милочка, я буду с тобой. Вот увидишь, мы встретимся. Обязательно где-то там, в облаках, будем вместе. Губы что-то еще говорили, но я уже не соображал. Согнулся, уткнувшись лбом в холодный камень, и тупо орал. Позволил себе впервые за 2 года слезы. Они текли по щекам, будто лава, обжигая, делая меня беззащитным. И меня внезапно осенило. Я выровнялся, потянулся ладонью к камню и вытер выбитое изображение на плите. Жена и здесь улыбалась, будто ей все нипочем, будто не было той кровавой ночи, что переломала наши жизни через колено. «Я знаю, как защитить детей», — пробормотал онемевшими от холода губами. «Я должен грохнуть Чеха и посадить Кирсанова». Назад я не шел, а полз, еле переставлял ноги. Казалось, что не только душу погрузило во мрак, но и небо беременным пузом легло на голову. Когда я вышел к конюшне, посыпались первые снежинки. Ветер поднялся, деревья зашумели, кони заволновались. Послышался вскрик. Стрела волнения пробила грудь, я неосознанно рванул ко входу. И когда увидел Ангелину, не мог сделать вдох.